Айк и Бобби. Всего раз они взяли с собой постороннего в пустой дом и в комнату, где все случилось. Им хотелось увидеть все самим снова, войти туда и ощутить, каково там, как это, показать все это кому-то еще. Но после пожалели, что связались с ним. Он был из класса Айка, высокий худощавый мальчик с густыми волосами, Донни Ли Беррис. Они отправились туда после уроков, прошли через городской парк, пересекли железнодорожные пути, оказались на дороге перед своим домом, миновали его, вышли на Рейл-Роуд-стрит, и Айк остановился и присел на корточки в тонкой пыли. Был ясный, холодный, безветренный ноябрьский день, переходящий в вечер, так что их тени уже тянулись за ними, как темные лохмотья, распластались на грунтовой дороге. Земля была сухой, похожей на порошок. «Вот, должно быть, это следы его машины», — сказал Айк. «Не сотрите их». Бобби и другой мальчик, Донни Ли, присели рядом и исследовали двойные следы, оставленные в пыли машиной старшеклассника. Они взглянули на дорогу в сторону того места, где начинались следы, туда, где машина остановилась той ночью перед старым пустым домом, где в сотнях ярдов заканчивалась Рейл-Роуд-стрит, и дальше, где пустая дорога обрывалась зарослями полыни и мыльнянки. Другой мальчик встал. «Чё вдруг это его?» — возразил он. «Наверное, еще чьи-то». «Это его», — повторил Айк. Мальчик взглянул на дорогу, повернулся и посмотрел в другую сторону. Затем поскреб носком ботинка по следам шин, заметая их. «Ты что делаешь?» — возмутился Айк. «Прекрати! Я думал, мы собираемся заглянуть в старый дом», — сказал мальчик. «Ладно», — ответил Айк. Они двинулись на запад к пустой постройке. Дом старика у дороги, соседний с их собственным, был тихим и блеклым, как обычно, скрывался за густыми кустами и зарослями амброзии, и не было никакого намека, что старик сам где-то поблизости. Подойдя к пустому дому в конце дороги, они остановились, чтобы рассмотреть все вокруг. Поломанные, неухоженные акации со свисающей лохмотьями корой, заросший двор, повсюду высохшие подсолнухи с перезревшими, высыпающимися из них семечками. Поздней осенью все уже засохло и пожухло, покрылось пылью, а осевший дом обветшал и съежился. Входная дверь была открыта настежь, окна уже много лет как разбились, и на единственном целом квадратном окне на чердаке висела сетка от мух, откинутая с одного угла, отчего окно выглядело странно, будто сонно приоткрывает века. «Ну и чё мы теперь ждем?» — спросил мальчик. «Ничего, просто смотрим». «Я вхожу». На обочине дороги еще виднелись следы шин, где была припаркована машина, и отпечатки ботинок, где двое старшеклассников и старшеклассница выходили из машины и залезали в нее. Айк и Бобби склонились, изучая эти следы. «Я захожу», — повторил мальчик. «Погоди», — сказал Айк, — «ты должен идти за мной». Они обогнули отпечатки ботинок, зашли на участок, пробираясь по заросшей сорняками тропинке, поднялись на крыльцо, на старые иссохшие доски, полностью лишенные краски, и вошли в открытую дверь. Сломанный стул стоял посреди комнаты, словно какой-то калека, которого бросили последние жильцы, потому что он не поспевал за ними. Наверху, на северной стене, штукатурка пошла пятнами от дождевой воды. В дымоходе виднелась перепачканная сажей дыра, там, где в него прежде была встроена печь, а на полу валялись пожелтевшие газеты, а еще сигаретные окурки и острые осколки зеленого стекла — и ржавая консервная банка. «Они здесь этим занимались?» — спросил тот мальчик. Айк и Бобби оглядели комнату. «Она была в спальне», — ответил Айк. «Ну-ка посмотрим», — сказал мальчик. Они перешли в другую комнату. На голом полу лежал матрас, огарки свечей торчали из пивных бутылок, стоявших по обе стороны от него. В крышке от банки еще оставались ее окурки — с красными от помады краями. На матрасе было расстелено армейское одеяло. Айк и Бобби пересекли комнату к окну, из которого они наблюдали за девушкой с двумя старшеклассниками, как те пользовались ею той ночью, выглянули наружу и заметили примятую траву там, где они стояли и смотрели. Другой мальчик сел на колени рядом с матрасом. «Видать, она вопила, как бешеная», — сказал он. Айк посмотрел на него. «С чего бы? Они всегда так вопят. Орут, как чокнутые, когда принимают в свою киску. В зависимости от того, насколько он велик и как сильно им нравится». Братья посмотрели на него с недоверием. «Где это ты такое слышал?» — спросил Айк. «Так они делают». «Вранье, я в это не верю. Неважно, чему ты веришь». «Что ж, она ничего такого не делала», — сказал Айк. «Она просто лежала на спине», — добавил Бобби. «Просто лежала на спине, смотрела вверх и ждала, пока он прекратит ее донимать». «Как же», — сказал другой мальчик. «Ладно». Он склонился над грубым армейским одеялом, прислонился к нему лицом, понюхал его и деланно закатил глаза. «Что такое?» «Что ты теперь делаешь?» — спросил Айк. «Нюхаю, не остался ли ее запах», — ответил мальчик. Они наблюдали за ним, за его ужимками. Он поднес одеяло к лицу, нюхал его, щупал. Они не хотели, чтобы он вел себя так в этой комнате. Они это не одобряли. «Лучше брось это», — одернул его Бобби. «Никому вреда не будет». «Лучше брось это», — повторил Бобби. «Встань», — поддержал брата Айк. «Прекрати». Мальчик скорчил мину, будто одеяло было слишком грязным, чтобы к нему прикасаться, и отпустил его. Потянулся и вынул огарок из горлышка пивной бутылки. «Тогда я просто возьму одну из свечей», — сказал он. «Их тоже не трогай», — приказал Айк. «Вы здесь не хозяева. Это всего лишь мусор, старье. Че плохого, если я заберу что-то?» Они собирались объяснить ему, что плохого в том, чтобы забирать отсюда вещи, но внезапно кто-то взошел на переднее крыльцо. Они отчетливо услышали, что там кто-то есть. Тяжелые ботинки гремели по полу, а потом шаги раздались в доме. «Кто здесь?» Это был голос старика, высокий, завывающий, безумный. Они не ответили, испуганно посмотрели в окно. «Ну же!» — позвал он. «Слышите меня? Кто в этом чертовом доме?» Они слышали, как он прошел по гостиной, затем остановился в дверях, глядя на них. Старик-сосед в грязном комбинезоне и высоких черных ботинках, в поношенной голубой рабочей рубахе. Глаза красные и безумные, влажные, щеки покрыты двухдневной щетиной, в руках он держал ржавый пистолет. «Вот вы, сукины дети!» — пробурчал он. «Чем это вы тут занимаетесь?» «Мы просто смотрели», — ответил Айк. «Мы уже уходим». «Нечего вам здесь ошиваться! Вы, чертовы дети, приходите сюда и все ломаете!» «Мы ничего не сделали», — возразил тот мальчик. «Это и не ваш дом тоже. Он вам не принадлежит, мистер». «Ах ты умничать будешь, маленький сукин сын! Я тебе башку отстрелю!» Он поднял пистолет и навел на мальчика. «Отправлю тебя в ад!» «Нет, стойте!» — сказал Айк. «Все хорошо, мы уходим. Вам не о чем беспокоиться. Идем!» — добавил он. Он вытолкнул Бобби перед собой и потянул другого мальчика за руку. Проходя мимо старика, они учуяли от него запах керосина и пота и еще чего-то кислого, вроде силоса. Он повернулся, когда они выходили, и держал их на мушке дрожащими руками. «Не смейте сюда возвращаться, маленькие засранцы!» — предупредил он. «В следующий раз буду стрелять, даже спрашивать не стану!» «Мы ничего тут не делали!» — снова возразил другой мальчик. «Что ты сказал?» — переспросил старик. «Богом клянусь, как же я хочу снести твою маленькую башку!» Он снова поднял пистолет, опасно размахивая им. «Нет, осторожнее!» — сказал Айк. «Мы уходим, погодите!» Мальчики вышли из дома, пробрались сквозь сорняки на Рейл-Роуд-стрит. Старик вышел на крыльцо и следил за ними. Когда они разок обернулись, он все еще стоял на крыльце в свете садившегося солнца, в грязном комбинезоне и голубой рубашке, все еще держал пистолет в вытянутой руке. Увидев, что они остановились перед домом, он вновь махнул оружием в их сторону, будто целился. Они пошли дальше. Когда они уже достаточно далеко прошли по дороге, так что старик больше не мог их хорошенько разглядеть, другой мальчик сказал: «Все равно у меня осталось это». Он остановился и вынул из заднего кармана огарок. «Ты это взял?» — возмутился Бобби. «Ты не должен был это даже трогать!» «Да че с вами? Это ж свечка!» «Неважно», — сказал Айк, — «она не твоя. Ты не видел ту девушку. Мне не нужно на нее смотреть, не на нее плевать». «Ты не видел ее той ночью». «О, я видел уйму таких без одежки. Я видел их розовые сиськи много раз». «Ты не видел ее», — сказал Айк. «И чё?» «Она другая. Она была красивой. Верно, Бобби?» «На мой взгляд, она красивая», — откликнулся Бобби. «Мне до этого дела нет. Я оставлю свечку себе». Они двинулись по грунтовой дороге к дому. Возле гравийной дорожки группа разделилась. Мальчик отправился в город один, а братья развернулись и прошли мимо своего пустого дома к загону, где дремали их лошади. Они хотели побыть там, с лошадьми.